Помните, когда-то я проповедовал об идолослужении. Вал, фигур, первоец, господин, открытый рот, большое горло. Сколько сегодня на горло берется? Тут что? Вот так вот рот до ушей. И вы знаете, люди уважают таких людей. Они не хотят просто с ними связываться. А я говорю, лучше его обойти. Но это ненормально. Или помните, я когда-то напоминал, это давно уже было. И когда, говорит, Римону служили, там гранатовое яблоко называется, первое, Римон. А кто читал книжку, кто слушал проповедь, вы помните. Гранат. Вы знаете, что такое гранат. Это его разламывают, потом обсасывают там косточки, у него приятные довольно. Сколько сегодня тех, которых любимое занятие расколоть кого-то жизнь и потом обсасывать и другим рассказывать. Это же идолослужение. Может, для кого-то это ну, что-то такое неудобовразумительное? И я беру тех идол, которые были во время Ветхого Завета. Сегодня духовная сторона. И Павел, и Иоанн, они предупреждали, братья, избегайте идолослужения. Но, может быть, это не совсем что-то такое более тонкое, более сложное, а вот их Бог чрево, и славу их усрами, а не мы сейчас это земном. Тут, наверное, найдешь много, правда? Кто работает, чтобы прокормиться, материально больше ничего им не надо абсолютно. А тут хоть трава не расти. Да. Поэтому я просто никогда обращаю внимание на 9 стих, где Павел, как нечто очень положительное отмечает, они обратились от идолов, чтобы служить Богу, живому и истинному. Здесь нет. Вот как Рахиль прихватила с собой что-то. Помните? Уезжали, забрали все, но она что решила идола своего отца прихватить. Прихватизировала, как мы сегодня говорим. Там же скандал был большой, и поражение после было большое. Это, наверное, потому, что вот эти вещи, они довольно серьезные и липкие. Для кого-то сегодня свои собственные дети – идолы. Для кого-то ближайшая жена у мужа – идол. У жены муж – идол. Да, братья? Если он умрет, я оставлю церковь. Значит, что-то тут не то. Можно понять по-человечески. Такие потери, они, ну, несравнимы ни с чем. Но, тем не менее, вы знаете, что, как испытал Бог Авраама, помните? Возьми твоего сына единственного. Бог никогда не убивал людей. Он никогда не требовал крови людской. Он никогда не требовал жертв человеческих. Но он взял да испытал его. Но не забрал. Когда увидел, что он готов, а, наверное, было ему непросто, правда? Тем более, что Бог сказал через него, я твое потомство размножу, как песок. Здесь вы знаете, что и отцовские чувства работали, и слово было пророческое, что... А тут принесли, кто понять? Это что Бог поменялся. Вчера говорил одно, сегодня говорит другое. Он быстро нашел оправдание. Говорит, он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. И потому, я не думаю, что легко было. Но это уже вопрос второго порядка. Как он все-таки знал голос Божий хорошо? То, что он пошел, это и мужество, это и преданность. Но что хотите, называйте положительное, оно все работало в то время. Но чтобы знать вот так, что это Бог, конечно, сегодня, если кому-то, где-то какой-то голос говорит, иди принеси твоего сына в жертву, сразу демонизация без разговора. Сегодня другое время. Сегодня уже нет, допустим, ну, каких-то прообразов на будущее. Пришло настоящее, Бог строит церковь. Я уже не буду прообразом Христа, ни дьявола. Это все в прошлом. Хотя те, которые жили в Библии, они были и тем, и другим, и третьим. А я уже не буду с Дмитриевичем кем-то там. Потому что сегодня церковь строится. Вопросов нет на сегодняшний день. Даже разговоров быть не может об этом. А то было другое время. И он пошел, делает... И Бог говорит, да, он, ты его любишь, но он не идол. Кто является идолом? Тот, кого ты ставишь на место Бога. И когда надо делать выбор, Богу подчиниться или сыну, подчиняешься сыну. Это же все. Это только разговоры. Я чисто таким условным языком говорю, я никого конкретно не имею в виду, но есть Слово Божие, есть конкретное определение. Это непросто все. Не очень-то легко вот иметь такую твердость, но это очень серьезная проверка. И Бог проверяет людей, и нас так проверяют не на второстепенных вещах, а на тех, которые очень дорогие нашему сердцу. То, что нам недорого, мы очень легко и просто отдадим. Вот почему находим в Писании, чего я боялся, то меня и постигло. А чего я не боялся? Какие проблемы? Если для меня это особых переживаний не вызывает, особенных эмоций, я очень просто и легко сделаю. А вот то, больные места, тяжелые вот для жизни переживания. Они, как правило, строятся на самом дорогом, что есть. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни, когда мы слушаем Слово Господне, чтобы мы вот так, как фессалоникийцы, если сегодня даже и не так все было, то оно может поменяться. Если мы это поймем, скажем, Богу буду служить. Потому что, если Бог захочет спасти человека, у которого есть идол, он обязательно его заберет. Или развенчает его так, что он не станет идолом. По-другому не может быть. Это настолько опасно, что оно стоит рядом с Богом. Это же не то, что, допустим, Бога надо отодвинуть где-то на 10-ю позицию. Надо только поменяться. Идола поставить на первое место, а Бога на второе. Не надо на 5-ю. Не надо на 5-ю позицию, на 6-ю, на 20-ю ставить. Поменять только местами. И все. Согласитесь, что Бога это не устроит. Да, Он готовит нас к этому. Он нас предупреждает. Он не то, что как мы, загорелись и тут же и ударили. Потихоньку, аккуратно, но будет все переставлять на свои места, чтобы было так, как надо. Потому что между нами им не может никого быть. Мы члены его тела, вы понимаете? И когда между нами и членом тела, вот у нас есть рука, если кто-то стрелял в меня, там пуля есть. Это же инородное тело. И между моим телом и рукой не может быть ничего инородного, иначе я больной. Вот то же самое делает идол, который есть в нашей жизни. Мы члены тела Христова, мы должны быть с ним соединены, а между нами инородное что-то стоит, оно не может оставаться. Вы знаете, что я не медик, может, если бы я имел такое образование, может быть, проще было бы говорить, но насколько я знаю, обязательно организм будет или обволакивать чем-то этот предмет народный, или будет выталкивать его. Наружу будет выталкивать. Мой отец был ранен, потому что был на фронте во время войны. И сколько я его помню, у него было слепое минное поражение голени. То всю жизнь эти осколки выдавливаешь меленькие, как мак. Вот он зарубцуется рано, а потом выдавливает и опять не кровоточит, не знаю, что, сукровица или что, не знаю. Но опять мокрое. Глянет, а там как маковые зернышки. Их настолько много было, что просто хирурги не могли все достать. И он и умер с этой раны. То зарубцуется, выталкивает. Но все сразу не может. И эта рана открывается. Может быть, и в нашей жизни вот что-то Бог... Мы соединились с организмом, с Господом, может что-то выталкивать, эти раны открываются и будут открываться. Покуда будет что-то инородное, то, что не является нашим организмом, он будет его отторгать. Насколько еще и непросто. Приводят операции, там чужую почку, там, допустим, пришили, а потом подавляют иммунитет, да? И всю жизнь, я не знаю, как сегодня, но насколько я знал, не вникая в это, моя сфера не это, но почти всю жизнь пьет вот эти, которые подавляют иммунитет, потому что чужое. С одной стороны, без него не жил бы человек, а с другой стороны, организм до смерти умру, но не приму, потому что оно чужое. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы обратили внимание на эти вещи, на это идолослужение. Может быть, придется где-то повториться что-то, я сегодня не собирался это делать. Но я еще раз обращаю внимание с 9 стиха. «Ибо сами не сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Вот смотрите, как бы мы ни ходили, но обратились от идолов, потому что и боги были эти деревянные, да и в жизни были идолы, то, что было выше Бога. Жизнь собственная, материальная часть, это все идолослужением может быть. Почему Писание говорит: «Отвергни себя и возьми свой крест и следуй за мной». Если этого не сделаешь, не можешь быть моим учеником. Почему отвергни себя? Потому что я – это я. Вы знаете, как вам больно, когда ваше «я» затрагивает. Почему меня? А по какой причине? А почему это так? Почему меня не уважают? Я. Конечно, Бог нас не превращает в ничтожество. Он нас не растаптывает как личность. Мы ее остаемся, но к своему «я» совсем другой подход. Совсем по другим углом мы рассматриваем его. Вот это «я» собственное. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы действительно могли служить Богу живому и истинному, а Ему можно служить, когда ты отвратился от идолов. А и одно, и другое не получается. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вот это опять Господь здесь указывает на единственную личность, которая может спасти нас от грядущего гнева. Если от гнева человеческого и люди могут защитить, то от гнева Божьего невозможно защититься. А что делать тогда? Вы помните, я когда-то говорил на тему об этих обольстительных стихиях мира. Где-то я фрагмент говорил, где-то просто напомнил. И недавно, а я редко бываю в воскресенье в своей церкви, в собрании, я просто напомнил, что чтобы избежать Божьего гнева, есть только один единственный выход – покаяться, чтобы не было за что гневаться. Все другое не сработает. И избежать его нельзя. Нет того места во Вселенной, где можно было бы укрыться от гнева Божия. Единственный метод – покаяться, чтобы Бог не гневался. Вот тогда скроешься. Все остальное – это напрасная забота, напрасная работа и напрасные усилия. Я уже буду кончать. Пусть Господь благословит. В следующий раз будем начинать вторую главу. И пусть сегодняшнее слово ляжет на наше сердце, чтобы нам в действительности в последующее время служить Богу живому и истинному, и не иметь никаких греховных связей. Да благословит Господь.